Глава вторая. Кораблекрушение. Обстоятельства, которые она надеялась использовать в свою пользу, действовали против нее в течение последующих нескольких дней. Хотя Эвьен сам не приехал в Эрлейн, чтобы осмотреть невесту и поторговаться из-за приданного, и прав наследия, он прислал за нею почетную делегацию. Ей пришлось демонстрировать себя, скрывая нетерпение и растущее отчаяние. Наконец она отложила свои надежды на время брачного пира, потому что тогда головы обитателей крепости затуманятся. Фальк хотел поразить посланников герцога гостеприимством. Он раскроет двери своих винных подвалов, и тогда ей представится возможность осуществить свои планы. Но сначала ударила буря. Подул ветер такой силы, что Лоис, с детства жившая на берегу и знакомая с морем, не видела ничего подобного. Поднялись такие волны, что пена долетала до окна ее комнаты наверху башни. Бетрис и женщина, посланная Фальком, чтобы помочь в шитье свадебного наряда, вздрагивали при каждом ударе ветра и волн. Бетрис стала... По полу покатилась волна прекрасного зеленого шелка, глаза женщины тревожно расширились. Она сложила в пальцы священный знак своего забытого деревенского детства. «Колдовская буря!» — голос ее едва доносился сквозь рев шторма. Но здесь не Искарп, Лойс проложила полоску кружев к сатине и начала делать ровные стежки. У нас нет власти над ветром и водой, а Исткарп не выходит за свои границы. Это просто буря. Если не хотите разгневать лорда Фалька, не трепещите перед бурей. Жители Верлейна их хорошо знают. Откуда же еще наше богатство? Она помолчала и вдела новую нитку в иглу. Бетрис повернулась к ней, губы напряженно изогнулись над маленькими острыми зубами в лисьей усмешке. Я сама родилась на берегу и видела немало бурь. И потом собирала обломки, больше, чем вы, леди. Но за всю жизнь я не видела такой злой бури. В ней зло, говорю вам, большое зло. Зло для тех, кто должен довериться волнам. Лоис отложила шитье. Она подошла к окну, но сквозь кружево пены ничего нельзя было разглядеть. Служанка не делала даже вида, что работает. Она жалась к очагу, где горели дрова, раскачиваясь зад и вперед, прижимая руки к груди, как будто у нее здесь болело. Лоис подошла к ней. Она не желала многочисленных женщин замка. От бесчисленных предшественниц Бетрис до служанок на кухне и интересовалась ими. Но теперь, вопреки собственным намерениям, она спросила: «Ты больна?» Девушка была чище других служанок. Возможно, ей вы велели помыться, прежде чем идти сюда. Ее лицо привлекло внимание дочери Фалька. Это была не деревенская девушка, не крестьяночка, привезенная в замок для удовольствия солдат, а затем отправленная на кухню. Лицо ее было маской страха. Страх этот так долго составлял часть ее существа, что изменил лицо, как гончар изменяет форму глиняного кувшина. Но под страхом чувствовалось что-то иное. Бетрис легко рассмеялась. У нее ничего не болит, это только воспоминания. Она сама испытала кораблекрушение. Разве не так, дрянь? И концом мягкого сапожка напнула служанку в бок, чуть не опрокинув ее в огонь. «Оставь ее!» Впервые Лоис дала волю гневу. Раньше она всегда держалась в стороне от жертв кораблекрушения. Ничего не могла сделать для них и не могла забыть увиденного. Бетрис притворно улыбнулась. С Лойс она чувствовала себя неуверенно и поэтому не приняла вызов. «Отошлите эту хнычью дуру! Во время бури от нее все равно не добьешься работы. Жаль, она умеет шить. Иначе давно бы уже пошла на корм рыбам. Лоис подошла к постели, на которой была разбросаны предметы одежды, взяла большую шаль и набросила на дрожащую девушку. Не обращая внимания на увиденное, Бетрис, Лоис опустилась на колени, взяла девушку за руки и посмотрела ей в лицо. Бетрис потянул ее за руку. «Как вы смеете?» — вспыхнула Лоис. На полных губах женщины мелькнула хитрая усмешка. «Уже поздно, леди. Лорду Фальку не понравится, что вы возитесь с этой дрянью, пока он подписывает контракт с посланниками герцога. Сказать ему, чем вы занимаетесь и что не идете». Лоис спокойно посмотрел на нее. «В этом, как и во всем остальном, я послушная желанию лорда. И не вздумайте учить меня». Она неохотно отвела руки, сказав: «Оставайся здесь, никто тебя не тронет. Понимаешь? Никто». Поняла ли девушка? Она раскачивалась, мучаясь старой болью, которая оставалась в душе, хотя шрамы сошли с тела. «Я не нуждаюсь в ваших услугах», — Лоис повернулась к Бетрис. Та вспыхнула. Она не могла бросить вызов юной леди и знала это. «Вам следовало бы поинтересоваться тем колдовством, которое доступно каждой женщине», — резко бросила Бетрис. «Я могу научить вас, леди, как привлекать внимание мужчин». Немного темной краски на брови и ресницы, немного помады на губы. Раздражение было забыто, женские инстинкты победили. Она критически и отвлекательно, и внимательно, отвлеченно осматривала Лоис. И та обнаружила, что прислушивается, несмотря на презрение, к Бетрис. «Да, леди, если вы послушаетесь меня, вам, может быть, удастся оторвать взгляд лорда от этой Алдис. Есть и другие способы, чтобы очаровать мужчину». Она облизнула губы кончиком языка. «Я много могу научить вас, леди. Вы получите хорошее оружие». Она пододвинулась ближе, в глазах ее горел огонь. «Ивьян берет меня такой, какая я есть», — ответила Лоис, отказываясь от предложения Бетрис. «И должен быть доволен тем, что берет». И про себя добавила: «Бетриса не подозревает, насколько это верно». Женщина пожала плечами. «Как угодно, леди, но вам придется убедиться, что не все пойдет так, как вы хотите». «А разве раньше было по-другому?» — спокойно спросила Лоис. «Идите. Как вы сказали, уже поздно, а мне еще много нужно сделать». Со своим обычным холодным терпением она выдержала церемониальное заключение контракта. Герцог послал со своей невестой трех совершенно различных людей, и Лоис было интересно, рассматривая их. Гунольд был старым товарищем Ивьяна еще со времен наемничества. Его репутация солдата достигла даже такого захолустья, как Верлейн. Странно, но его внешность не соответствовала ни его занятию, ни репутации. Она ожидала увидеть человека, похожего на синешаля отца, может, несколько более отшлифованного. А перед ней был одетый в шелка щеголь с манерным произношением вежливый, как будто он никогда не испытывал на своих плечах веса кольчуги. Круглый подбородок, глаза с длинными ресницами, гладкие щеки делали его моложе. И Лоис, пытаясь сопоставить увиденное с тем, что она слышала об этом человеке, чувствовала себя смущенной и немного испуганной. Сирик представлял храм судьбы. И завтра, когда ее рука будет лежать на рукояти топора, произнесет за Ивьяна должные слова. Этот Сирик был стар. У него красное лицо, а посреди низкого лба надувается голубая вена. Слушая или негромко говоря что-нибудь, он непрерывно жевал кусочки сухих сладких конфет. Слуга с коробкой этих конфет находился постоянно поблизости. Желтая ряса священника обтягивала тучный живот. Лорд Дуард представлял древние благородные семейства. Но и он не соответствовал своей роли. Маленького роста, худой, с постоянно дергающейся нижней губой, он производил впечатление занятого крайне неприятной работой. Отвечал он только на прямые вопросы. Единственный из всех троих уделял хоть какое-то внимание Лоис. Она заметила, что он задумчиво смотрит на нее. Но в его манерах ничего свидетельствовало жалости и не обещало поддержки. Скорее, она была для него препятствием, которое он хотел бы убрать со своего пути. Лоис благодарила обычай, который позволял ей избежать ночного пира. Завтра она будет сидеть на свадебном пиру, когда все достаточно выпьют. Тогда, цепляясь за эту мысль, она заторопилась в свою комнату. Она совсем забыла о служанке и с удивлением увидела ее фигуру на фоне окна. Ветер затихал, буря как будто кончалась. Но слышался другой звук, отдаленный и неясный. Соленый воздух ударил в лицо Лоис из открытого окна. Разгневанная собственными тревогами, раздраженная ожиданием предстоящего, Лоис захлопнула окно. Хотя ветер затих, тучи по-прежнему озаряли молниями. И в момент такой вспышки Лоис увидела, что зачем уже давно следила служанка. Прямо на ждущие клыки скал шли корабли. 2-3 больших корабля. Корабли несли предательское течение, которое прокляло и обогатило Верлейн. Должно быть, это часть гордого флота могучего морского владыки. В коротких вспышках молнии Лоис не видел никакой деятельности на борту, никаких попыток предотвратить судьбу. Призрачные корабли двигались навстречу гибели, и это, по-видимому, нисколько не заботило экипаж. На берегу появились огни. Много людей выходило из ворот Верлейна. Все хотели поживиться. Хотя Фальк накладывал свою тяжелую руку на любую добычу, люди несли сети, чтобы вытаскивать обломки, и готовились к давно знакомой работе. Лоис оттащила девушку от окна и завесила его. Но к ее удивлению, обращенное к ней лицо девушки не было больше искажено страхом. В глубине темных глаз светился разум, возбуждение, нарастающая сила. Девушка слегка склонила голову, как будто прислушиваясь к звукам бури. Все яснее становилось, где бы она ни жила до этого, как кораблекрушение привело ее в Верлейн, она была не просто солдатской девкой. Та, что долго прожила в этой башне. Голос служанки звучал как бы издалека. Выбери правильно. В эту ночь решается судьба людей и стран. Кто ты? Спросила Лоис, а служанка продолжала меняться у нее на глазах. Она не была чудовищем, которое по своему желанию может принимать облик зверя или птицы, как утверждали слухи о колдуньях из Карпа. Но то, что скрытое лежало в ней, замученное, почти убитое, теперь вновь ожило, показалось сквозь израненное тело. Кто я? Никто. Никто. Но приближается та, что собрала в себя то, чем я когда-то обладала. Выберешь хорошо, Лоис Верленская, и живи. Выберешь плохо и умри. Как умерла я, умирая по частям, день за днем. Этот флот... Лоис Пул обернулась к окну. Неужели приближается завоеватель настолько безжалостно, чтобы пожертвовать своими кораблями для захвата плацдарма на берегу? Безумная мысль. Корабли обречены, мало кто из их экипажа выйдет на берег живым, и тут их будут ждать люди Верлейна. «Флот?» — повторил служанка. «Флота нет. Только жизнь или смерть. Тебе есть что-то от нас, Лоис. Докажи это, и выиграешь». «Что-то от вас? Но кто ты?» «Я никто и ничто. Спроси лучше, кем я была, Лоис Верленская, прежде чем ваши люди вытащили меня из моря». «Кем же ты была?» — послушно спросила Лоис, как ребенок, повинующийся приказу старшего. «Я из Искарпа, женщина с морского берега, понимаешь? Да, я обладала силой, пока она не вытекла из меня в зале внизу, под смех, криков и... мужчин. Дар принадлежит нам, женщинам, пока тела наши не тронуты насилием. Для Верлейна я была лишь женщиной, и ничем больше. Так я утратила все, что составляло мою жизнь, утратила себя. Понимаешь ли ты, что это значит потерять себя?» Она изучала Лоис. «Да, понимаешь, судя по тому, что ты собираешься делать сейчас. Мой дар исчез, раздавленный, как последний уголок костра. Но пепел остался, поэтому я и знаю, что буря приносит к нам более великую, чем я когда-либо надеялась стать. Именно она определит наше будущее, и не только наше». «Колдунья?» Лоис не отпрянула, наоборот, ее охватило возбуждение. Сила искарпских женщин была легендарной. Лоис жадно прислушивалась к рассказам об этой силе, доходившем до Верлейна. И теперь горько сожалела, почему она не знала об этой женщине раньше. «Да, колдунья, так нас называют. Когда немного начинают понимать. Но не думай, Лоис, что сможешь что-нибудь получить от меня сейчас. Я лишь обгоревшая головешка. Когда-то во мне пылал огонь. Напряги свою волю и разум, чтобы помочь той, что приближается». «Волю и разум». Лоис хрипло рассмеялась. «У меня есть и воля, и разум, но нет власти. Ни один солдат не подчиняется мне и не пошевелит пальцем по моей просьбе. Лучше обратись к Бетрис. Когда отец доволен ею, она пользуется некоторыми влиянием на людей. Тебе нужно будет лишь использовать предоставившуюся возможность». Женщина сняла шаль, аккуратно свернула ее и, направляясь к двери, положила на кровать. «Воспользуйся возможностью, Лоис Верленская. И спи сегодня спокойно. Твой час еще не пришел». И прежде чем Лоис успела остановить ее, она выскользнула за дверь. Комната опустела, как будто женщина унесла с собой всю жизнь, пульсирующую в скрытых тени углах. Лоис медленно сняла свой торжествующий наряд, расплыла на ощупь волосы, не заглядывая в зеркало. Ей казалось, что кто-то тайно подглядывает за ней. Много подлых и грязных поступков совершалось в большом зале внизу, с тех пор, как хозяином Верлена стал Фальк. Но сейчас Лоис думала, что один из этих поступков, связанный с женщиной из Искарпа, будет отомщен. И так задумалась она, что забыла, ведь у нее канун брачного пира. Впервые за все время она не доставала вооружения со дна сундука и не радовалась тем возможностям, которые она давала. На берегу выл ветер. Хотя он и не поднимал пену так высоко, как раньше, люди на берегу прячась, ждали, пока волны принесут им добычу с берега. Флот выглядел еще внушительнее, чем из башни Лойс. Гунольд, плотнее закутавшись в плащ, смотрелся во мглу. Корабли не карстенские, и, следовательно, крушение выгодно герцогству. Рунольд считал, что они являются свидетелями последних минут вражеского набега. И вдвойне хорошо, что он может присмотреть в таких обстоятельствах за Фальком. Хотя слухи об огромных богатствах Верлейна, полученных морским грабежами, доходили до него. А поскольку герцог берет в жены это последнее ничтожество, он потребует точных сведений о богатствах своей жены. Да, судьба улыбнулась, послав Гунольба в этот вечер на берег, чтобы он смог наблюдать, собирать сведения и готовить доклад герцога. Убедившись, что обреченные корабли уже не могут отвернуться от берега, верлейнцы с фонарями в руках рассыпались из укрытий и высыпали из них на берег. Может, дураки на кораблях примут эти фонарики за бакины, и тем лучше. Они лишь сберегут время грабителей. И вот лучи фонарей, протянувшиеся над вздымающимися волнами, коснулись раскачивающего носа первого корабля. Нос корабля высоко вздымался на волнах, наблюдатели кричали, заключали торопливые пари насчет того, где произойдет крушение. Корабль поднялся высоко и устремился вперед, прямо на скалы. И вдруг исчез. Люди на берегу столкнулись с невозможным. Вначале некоторые, особо впечатлительные, решили, что корабль перевернулся, и забросили сети. Но в сетях ничего не было, ни корабля, ни обломков. Никто не шевельнулся, в первое мгновение никто не поверил своим глазам. Приближался второй гордый корабль. Он двигался прямо на скалу, на которой стояли Гунольд с Фальком, как будто направляемый невидимым рулевым. Ни одного человека, ни одного живого существа не было видно на его палубе. Снова волны подняли корабль, чтобы бросить его на зубы скал. На этот раз корабль был так близок к берегу, что Гинольд подумал: с того места, где он стоит, можно перепрыгнуть на пустынную палубу. Все выше и выше вздымался нос, фантастические фигуры на нем скалило в небо зубы, потом вниз, в потоке воды. И корабль исчез. Гунольд схватил рукой за Фалька и увидел на его лице то же выражение — невероятный ужас. А когда к рифу устремился третий корабль, люди Верлейна побежали с криками страха. Брошенные фонари озаряли берег и пустынные сети. Позже чья-то рука схватила за такую сеть и сжала ее в последнем отчаянном усилии. Тело перекатывалось в прибое, но сеть выдержала, а рука не разжалась. Ползком по берегу, и вот уже полумертвый пловец навзничь лег на песок и уснул.